Часть первая, глава 13. Встретясь с Владимиром Субботиным второй раз, американец вел себя совсем иначе. Даже о сделке с часами говорил так, будто их встречи 2 дня назад и не было. Вот уже битый час Субботин толковал с ним в кафе возле Олимпийского стадиона. Американец туманно говорил о каких-то возникших перед ним трудностях, а об операции с советской валютой и не заикался. Владимир насторожился. Ему показалось, что его собеседник просто тянет время. Для чего он это делает? «Ну, вот что», — решительно сказал Субботин, «вам ваша армия платит жалование. А для меня деньги — время. Я хочу знать, сделка состоялась или нет». «Мне нужны гарантии», — как-то неуверенно, точно повторяя чужие слова, сказал американец. «Какие еще вам к черту гарантии?» — искусно разозлился Субботин. «Я рискую головой, а не вы. Я должен требовать гарантии, а не вы». «Ну, согласитесь, господин Герцман», — такое имя присвоил себе на этот раз Субботин, «что 100 или 200 часов — это уже очень большие деньги. Вы не должны обижаться. Мы с вами деловые люди, и я не могу вручить вам столь крупную ценность без гарантий с вашей стороны». «Боже мой!» — возмутился Субботин. «Я же беру эти часы ровно на 3 дня, за которые они будут реализованы. Всего 3 дня. И если бы коммерсанты в своих делах не доверяли друг другу, половина сделок не могла бы состояться». Субботин сделал вид, что собирается уйти, и в это время заметил, что его собеседник глазами подает знак кому-то, находящемуся за спиной Владимира. Что означал этот знак? Подошел кельнер. Американец полез в карман за деньгами, но Субботин взял его за руку. «Плачу я. Ведь я виноват, что вы зря потратили время. Мы же деловые люди», — насмешливо сказал он и отдал деньги кельнеру. «Между прочим, я не требовал гарантии, когда брал у вас те 30 часов, а зря. Можете убедиться». Субботин вынул из кармана и отдал американцу часы, которые он сегодня утром нарочно стукнул, чтобы они остановились. Американец осмотрел часы, завел их, приложил к уху. «Невероятно!» — произнес он. «Товар был получен из надежных рук». «Ничего, бывает!» — засмеялся Субботин и встал. «Отдайте эти часы в те надежные руки, а в следующий раз требуйте гарантию». «Но вы потерпели убыток». «Нисколько. Я просто остальные 5 продал дороже. Коммерция есть коммерция. Очень сожалею». «Одну минуту», — поспешно произнес американец и теперь сделал кому-то тоже откровенный знак «подойти». К столу приблизился и, не здороваясь, опустился на стул мужчина лет 45 в дорогом, свободно сидящем костюме. «Познакомьтесь, господин Герцман, этот человек интересуется русской валютой». «Господин полковник...» Субботин подобострастно смотрел на подсевшего к столу мужчину, а тот бросал гневные взгляды на американца. Субботин понял, он не ошибся. Это и есть тот полковник, который интересуется советскими деньгами. «Моя фамилия Купер», — раздраженно сказал мужчина. «Купер и все, понятно?» «Понятно, мистер Купер», — улыбнулся Субботин. «Меня мистер, а господин». «Понятно, господин Купер». «Откуда вы достаете советскую валюту?» «Я веду коммерческие дела среди советских офицеров». Купер усмехнулся. «Странно. Жалования им платят марками. Откуда у них валюта?» «Ну, это уж не моя забота. Я сам веду дела в марках. Это теперь самое выгодное. Но они почти каждый раз предлагают мне советскую валюту. и вашего коллегу я спросил об этом всего лишь на всякий случай. А вдруг нужна и эта валюта?» Помолчав, Купер спросил: «Как вы установили деловой контакт с русскими офицерами?» «Очень просто. У них есть клуб, а в клубе работает свой человек». «Кто он там?» — быстро спросил Купер. Субботин засмеялся. «О, это же секрет фирмы!» За столом воцарилось молчание. Купер в упор рассматривал Субботина, а тот тоже в упор смотрел на полковника. Первым отвел взгляд Купер. «Все это пахнет авантюрой», — злобно сказал он. «Ищите ко себе других дураков». Он встал и, не оглядываясь, ушел из кафе. Другой американец ушел вслед за ним. Субботин озадаченно смотрел им вслед. Щука сорвалась. Но Субботин не знал, что эта безрезультатная встреча с Купером однажды пригодится ему. И еще как пригодится.